Глава 13. Конец ведьминой метлы. Веснушка бежал изо всех сил, не разбирая дороги. У него было единственное желание — как можно скорее скрыться с глаз хулиганцев. И только очутившись снова в лесу, он остановился и перевел дух. В лесу стояла гробовая тишина. Погони не было слышно. Должно быть, хулиганцы даже не заметили, в какую сторону побежал Веснушка. Опасность миновала. Но как теперь найти дупло белки Виверы? Когда стемнеет, там его будет ждать лунный зайчик. Но далеко ли это дупло? Вы же помните, что хулиганцы в мешке тащили его в пещеру 33 несчастья. И заметить дорогу не было никакой возможности. Солнечные зайчики тоже не могли прийти на помощь Веснушке, потому что солнце уже закатилось, стало темнеть, близилась ночь. Веснушке сделалось грустно и очень тоскливо. Что же получается? От хулиганцев он удрал, пережил столько необыкновенных опасностей, а теперь все рушится. Веснушка сел на пенек и задумался. И вдруг кто-то осторожно тронул его за плечо. Веснушка оглянулся. Перед ним стоял серый заяц. Тот самый заяц, которого он спас от хулиганцев. Веснушка ласково улыбнулся ему. Заяц кивнул головой, словно приглашал Веснушку куда-то. «Чего тебе?» — спросил Веснушка. Но заяц не ответил. Это был самый обыкновенный, совсем не сказочный заяц, и он не умел говорить. Он только настойчиво манил за собой Веснушку. И Веснушка пошел. Все же лучше быть в обществе зайца, чем сидеть одному. Они долго пробирались сквозь густые заросли, перелезали через поваленные бурей деревья, перепрыгивали через извилистые лесные ручейки. И каково же было удивление Веснушки, когда он увидел, наконец, что они подошли к тому самому столетнему дубу, в котором было дупло белки Виверы. Уже совсем стемнело, и на ветке сидел лунный зайчик. «О, это ты!» — радостно сказал лунный зайчик, увидев Веснушку. «А я уже думал, что с тобой случилась беда. Волноваться начал?» Веснушка тут же рассказал братцу Чику о всех своих приключениях и под конец добавил. «Если бы не этот серый зайчик, я бы ни за что не нашел сюда дорогу». «Да, серые зайцы — хороший народ». Они всегда помогают другим в беде. И вообще, они большие добряки и молодцы. Спасибо тебе, братец. Серый заяц засмущался и убежал в кусты. А Веснушка и лунный зайчик отправились в путь. И снова лес, снова мелькают слева и справа деревья, кустарники, заросли. Вам уже должно быть надоело слушать, как Веснушка идет по лесу. Ну что поделаешь? Веснушке самому надоело так долго идти. Впрочем, успокойтесь. Вот он уже подходит к большущей старой иве с корявым сморщенным стволом, которая купает свои старушечьи космы ветви в черной воде лесного озера. Высоко, на самой верхушке ивы, виднеется густой зеленый ворох омелы. Это и есть ведьмина метла, где спрятан волшебный плащ господина мрака. Луна просвечивает сквозь ветви ивы и отбрасывает на воду кружевные тени. Шевелящиеся в воде бурые мохнатые водоросли кажутся бородой какого-то неведомого водяного чудовища. Рядом с ивой, словно огромный кровопийца-паук, растопырился большой, поросший мохом пень. Его трухлявая сердцевина светится, и похоже, что паук, не мигая, смотрит в ночь единственным глазом. А ночь молчит, притаилась, чего-то ждет. Страшное место. Но Веснушка переборол страх и, обхватив руками ствол ивы, начал карабкаться вверх. Чем выше он поднимается, тем труднее становится ему лезть. Ветви хватают его за рубашку, за штаны, царапают руки, не пускают к ведьминой метле. Не видно ни земли, ни неба, все скрыто листвой. Веснушке страшно, хочется плакать, силы начинают его покидать. Но вот листва постепенно редеет, снова блеснула луна. Последние усилия, и Веснушка у цели. В густых ветвях амелы что-то чернеет. Это плащ господина Мрака. Веснушка сразу его узнал. Он уже протянул руку, как вдруг ветки амелы на его глазах сомкнулись, переплелись и скрыли плащ. Веснушка попробовал раздвинуть ветки, но только поцарапал себе руки. Он растерялся. «Вот тебе на! Что же делать?» И тут мальчик вспомнил, что в кармане его штанов лежит ножик, доставшийся в наследство от отца. Хоть половина лезвия у него была отломана, но он был острый, как бритва, и мог что хочешь перерезать. Веснушка мигом достал ножик из кармана и... Жик-жик! Ветки амелы одна за другой полетели вниз. Ему почудилось, будто они взвизгивали и шипели под ножом от бессильной злобы. Взяв плащ, Веснушка все еще продолжал орудовать ножом, пока не срезал начисто всю амелу. Ведьминой метле пришел конец. И старая ива сразу помолодела, выпрямилась, встряхнула ветвями и зашелестела, зашептала листвой, благодаря Веснушку. А когда мальчик спускался на землю, ему показалось, что ива помогает ему, бережно и осторожно поддерживает ветками, чтобы он не сорвался и не упал. Очутившись на земле, Веснушка первым делом бросился искать лунного зайчика. Но того и след простыл. Веснушка отлично помнил, что когда он полез на дерево, лунный зайчик сидел возле пня, а сейчас там никого не было. Веснушка взглянул на небо и сразу все понял. Луна зашла за тучу. По верхушкам деревьев с разбойничьим свистом пронесся порывистый ветер, первый предвестник дождя, и через минуту по листьям уже забарабанили капли. Веснушка поежился, одна капля попала ему за воротник. Но какой дурак будет мокнуть под дождем, когда в руках у него плащ? И Веснушка накинул плащ на плечи. Но когда он взмахнул полами плаща, чтобы закутаться, то вдруг почувствовал, что взлетел в воздух. Легко, словно птица, он взмыл над лесом, задев ногами верхушку старой ивы. Потом поднялся еще выше, пролетел сквозь дождевые тучи и, очутившись в звездном небе, понесся вперед. Веснушка ощущал какое-то странное знакомое чувство, будто он спит и летит во сне. Ведь так часто бывает. Снится, что ты летишь. Слегка дернешься всем телом вверх и уже оторвался от земли и поднялся в воздух, и летишь, и тело твое легкое, невесомое. Я уверен, мои дорогие читатели, что каждый из вас не раз летал во сне, и вы хорошо знаете это необыкновенное чувство. Не удивляйтесь же, что, накинув плащ господина Мрака, Веснушка вдруг полетел, как во сне. Ведь это был не обычный плащ, а волшебный, и принадлежал он господину Мраку, который руководил злыми кошмарными снами. Не успел Веснушка даже по-настоящему испугаться, как уже оказался в знакомом месте, среди гор, перед волшебным озером. И снова на его глазах озеро превратилось в зеркало. Но сейчас это уже не удивило Веснушку. Он был очень рад, что обратный путь преодолел так легко и просто. Не раздумывая долго, Веснушка шагнул в волшебное зеркало. И вдруг искры посыпались у него из глаз, а на лбу выскочила большущая шишка. Веснушка со всего размаха трахнулся лбом о зеркало. Вот это да! Веснушка пощупал рукой шишку, потом зеркало. Поверхность его была твердой и непроницаемой. Волшебное зеркало не пускало Веснушку в страну солнечных зайчиков. Но почему? Он никак не мог этого понять. Сколько он не дотрагивался до зеркала, всякий раз рука его наталкивалась на твердое, толстое стекло. И тут неожиданная мысль промелькнула у него в голове. Да он же забыл снять плащ господина Мрака. Веснушка мигом скинул плащ, свернул его, взял подмышку и снова дотронулся до зеркала. Теперь рука его сразу провалилась в пустоту. Тогда Веснушка тихонько, боком, выставив вперед руку и пригнув голову, двинулся вперед. Но предосторожность была напрасной. Путь был свободен. Веснушка вошел в страну солнечных зайчиков.